товарищи! Как говорил Карл Маркс и Фридрих Энгельс, любовь — это как костер. Если палку туда не кинешь, она всенепременнейше, знаете, потухнет.